«Благослови, Господи, испытать судьбы твои», — сказала она тихо, как бы про себя держа в руках книгу. Примечание. Откровение святого Иоанна Богослова. Апокалипсис. Последняя книга Нового Завета. Книга пророчеств. Потом она перекрестилась, положила книгу себе на голову, трижды повернула ее на голове, щелкнула серебряными застежками и на удачу открыла книгу. «Что-то Господь скажет, благослови, Боже!» И она медленно прочла. «И видях, и се конь бел, и сидяй на нем, имеешь лук, и дань бысть ему венец, и изыди побеждаяй, и победит». Она остановилась. Примечание. «Я взглянул, и вот конь белый, а на нем всадник, имеющий лук». Там же глава 6, строка 2. «Дан бысть ему венец, но ли это Иван, князь московский?» — говорила она в раздумье. «И конь бел, и победит». Старый звонарь в страхе прислушивался к ее словам. А Марфе вспомнился князь Михаил Алелькович на белом коне. «А может, венец киевский, не московский?» Она вздохнула и читала дальше. «Егда отверзи печать вторую, слышах второе живот на глаголище. Гляди и вишть, и изыди другий конь рыжий, и сидящему на нем дано бысть взять мир от земли, и да убиет друг друга». «И дан бысть ему меч великий». Она опять остановилась. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». Там же глава 6, строка 3. «Рыжконь, кто бы это был? И убиет друг друга, Господи! Рыжконь, матушка, у воеводы, владычья стяга, у Луки, у Клементьева», — проговорил звонарь. Марфа ничего не отвечала и, закрыв книгу, вторично положила ее на голову. «Попытаю вдруг урять, до трижды судьбы Господни испытуются». Снова повертела книгу на голове и снова открыла. «Благослови, Господи, что-то святая книга проречет». Она прочла. «И взяв един ангел крепок камень, велик яко жернов, и верже в море глаголя, тако стремлением ввержен будет Вавилон, град великий, и не мать обрестися к тому. И глаз гудец, и мусики, и пискатели, и труп не мать слышатися к тому в тебе». И всяк хитрец, всякие хитрости не обращаться к тому в тебе. И шум жерновный не будет слышен в тебе. И свет светильника не мать светите в тебе к тому. И глаз жениха и невесты не мать слышен быти в тебе к тому. Яко купцы твои, быша вельможи земстии». Примечание. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море. Там же глава 18, строфа 21. По мере чтения лицо ее становилось все бледнее и бледнее. Руки дрожали. Но вдруг за окном раздался голос Исачка. «Баба, баба, наши едут. Насады видно».